Каково это вам, начальник, просыпаться каждое утро с самим собой на подушке? А Эд Морил сказал Азертону вот что. «Да чего же ваша мамаша любила детей, если она не придушила вас еще в колыбельке?» Когда меня перестали шнуровать в рубашку, я был очень огорчен. Мне страшно не хватало мира моих грез. Впрочем, я скоро нашел выход. Оказалось, что туго завернув грудь и живот в одеяло, я могу усилием воли погасить в себе жизнь. Этим способом я вызывал у себя физиологическое и психологическое состояние, подобное тому, которое испытывал в рубашке. Таким образом, я мог бродить во времени, когда мне хотелось, и без прежних мучений. Эд Морил верил во все мои приключения, но Джек Оппенхаймер относился к ним скептически до самого конца. На третий год моего пребывания в одиночке я посетил Оппенхаймера. Это было один-единственный раз, и случилось все без всякого предупреждения и совершенно неожиданно. Как только наступил обморок, я оказался в его камере. Я знал, что мое тело лежит затянутое в смирительную рубашку у меня в камере. И хотя я никогда прежде не видел Джека Оппенхаймера, я знал, что человек передо мной – это он. Дело было летом, и он лежал раздетый на одеяле. Я почувствовал ужас при виде его исхудалого лица и изможденного тела. Оно, собственно говоря, уже не было похоже на человеческое. Это были одни кости, еще собранные в человеческий скелет, но совсем лишенные плоти и лишь обтянутые пергаментной кожей. Вернувшись в свою камеру и очнувшись от обморока, я, когда обдумал случившееся, понял, что мы с Эдом Морилом выглядим точно так же, как Джек Оппенхаймер. И я почувствовал трепетную гордость при мысли о неукротимой силе духа, обитавшего в этих наших изможденных, умирающих телах, в телах трех неисправимых заключенных в одиночке. Плоть ничтожна, трава есть плоть, и плоть становится травой, зато дух живет и пребывает вечно. Я презираю поклонников плоти. Если бы они попробовали Сен-Квентинской одиночки, то быстро научились бы поклоняться духу. Однако вернемся к моему появлению в камере Оппенхаймера. Его тело напоминало труп, иссушенный жарой пустыни. Цвет его кожи был как засохшая грязь. Живыми казались только умные желтовато-серые глаза. Они все время были в движении. Он лежал на спине, и взгляд его метался по камере, следуя за полетом мух, круживших в сумраке над ним. Я заметил шрам над его правым локтем и еще один на правой лодыжке. Через несколько минут он зевнул, перекатился на бок и стал рассматривать воспаленную болячку на бедре. Потом он стал ковырять ее и лечить тем примитивным способом, каким лечат свои раны все заключенные во всех одиночках мира. Я без труда догадался, что эта болячка – след смирительной рубашки. Сейчас, когда я пишу, мое тело покрывает сотни таких шрамов, оставленных рубашкой. Потом Оппенхаймер перекатился на спину, осторожно зажал один из верхних передних зубов, глазной зуб, между большим и указательным пальцами и легонько его покачал. Затем он снова зевнул, потянулся и, перевернувшись на другой бок, простучал вызов Эду Морилу. Я читал код словно наяву. «Решил, что ты, может, не спишь?» — стучал Оппенхеймер.